Наутро Анна Петровна зашла за подкреплением, библиотекаршей Надькой Возовой, и они двинулись к Мироненкам. День был для сентября теплым, почти летним. Солнце, казалось, светило отовсюду. И с неба, из подбитых золотом кленовых и березовых листов, из земли, этими же листьями убранной, и из щелястых заборов. Одноэтажные частные дома по улице Ильича, ворота и палисадники, ставни и карнизы, все умытое утренней студеной росой, приобрело свежий чистый вид, как после основательной стирки с проточным полосканием. Последние цветы за дворами, закаленные холодными утренниками, они горели особенно ярко, прощаясь, и неохота было в такой день погружаться в чужую алкоголическую беду. Анна Петровна принужденно вздыхала, Надька напротив тараторила без роздыху, и речи ее, сопровождаемые уличным эхом, напоминали мотоциклетную заводку. «Мой Васька-то нынче в Липецк поехал с кинобудкой. Так волнуюсь за него, так волнуюсь. Обещал Рубероиду посмотреть на дачу. Да и шифер там, говорят, есть дешевый». Анна Петровна поддакивала, но без энтузиазма. Васька — возовой, единица районного масштаба, заведовал кинопрокатом и вместо фильмов зачастую доставлял из Липецка сигареты, жвачки, воду в бутылках и прочую товарную мелочь в киоске. А Надька бегала по школе и чуть ли не силой сгоняла детей в клуб на старые боевики. Дети сопротивлялись диктату как могли, резали кресла в зале, заплевывали культурное пространство семечковой лузгой, а на сеансах дурели и орали. Наконец, женщины подошли к дому Мироненки. Расположенный почти в самом исходе улицы, дальше открывался выгон с пасущимися на нем козами. Дом внешне не нес никаких отличительных признаков большой беды. Средний дом, а по размерам можно сказать, что исправный. Щеколда на калитке ходила легко, мягко. Официальные лица без промедления ступили во двор. Внутреннее пространство было огорожено низеньким заборчиком из горбыля, впрочем, весьма аккуратным. Ближе к воротам стояло большое самодельное жестяное корыто с грязной водой. Рядом сиротела кучка мелкой в горошину мытой картошки. У колонки росла старая яблоня, развесистая. Зимние яблочки еще кое-где висели на ее оголевшихся ветвях. Из старой, посеревшей от времени собачьей будки, высунулась серая, такая же старая голова и несколько раз слабо, незлобно тявкнула. В сенцах почудилась возня, по окнам заплясали занавески. Дверь отворилась, и на порог высунулась младшая Мироненкова девочка, семиклассница Катя. «Здрасте!» «Здравствуй! Папа дома?» Стараясь придать своему голосу доброту, спросила Анна Петровна. «Нет, только бабушка». Бабушка вслед за внучкой возникла на крыльце и, как былинный Илья Муромец на известной картине, поставила руку козырьком, дальнозорко вглядываясь в посетительниц. Это была сухая костистая старуха в темной косовейке длинной юбке, не то черный, не то грязный, и в синем газовом платке в повязочку.